Глава 6. Братская бравада. Колхоз, в котором теперь работал Анатолий Перегудин, отстоял от его родной деревни более чем на 5 километров. Когда-то еще в советские времена в Опалихе, рапортуя ударными буднями и считая мозолистые трудодни, селяне, как и их соседи, жили счастливой колхозной жизнью, по крайней мере, так им казалось, ни о чем не помышляя, не имея себе забот и печалей, лишь бы всей необъятной родине жилось еще краше, еще привольнее. Советская власть гарантировала пусть не сытный кусок хлеба, но все-таки стабильный. Этим большая часть населения Опалихи вполне была довольна. Но после перестройки колхоз развалился. Люди, словно тараканы, побежали в разные стороны, и никакая сила не способна была их прихлопнуть на месте. Каждый в те непростые 90-е выживал кто как мог. Поначалу тракторист Анатолий Перегудин жил между родительским домом и семьей своей безвременно почившей от алкоголя жены Светланы, а после смерти ее болезненной матушки и вовсе почему-то перестал бывать в родительском доме. Казалось бы, по логике вещей, что было ему делать одному в опустевшем доме его тещи и жены? По сути, в хранилище чужих семейных преданий и традиций разумнее было бы вернуться в те стены, где детство и юность пролетели, как дворовые голубки, оставив на душе родные всполохи и переживания. Ан нет же. Жизнь распорядилась по-своему. Колхоз в Чудном оказался намного крепче, чем соседние хозяйства. Не пропили, не растащили. Да и председатель сам все время вертелся и крутился, когда другие ждали манны небесной от государства. Вот поэтому из разорившихся мест и потянулись к нему неспившиеся мужики. Семьи-то надо было чем-то кормить. В самостоятельные хозяева, по-новому фермеры, не каждый мог обернуться. Тут тебе голова на плечах нужна была, а не пустой котелок. А в Чудном пусть немного, но все ж таки платили. Анатолию Перегудину не надо было никуда подаваться. Как жил себе, так и продолжал жить. Дом какой-никакой имелся, и работа была прежней. Крути баранку, не пей лишку, да с начальством не ругайся. Вот тебе и вся незамысловатая житейская философия. Однако в минуты отдыха от своего заезженного трактора в голове роились кое-какие мыслишки. Видать, чего-то не хватало ему. Поначалу он все думал, что недостает самой, что ни на есть, обыкновенной бабы. Но с этим добром ему... После хотя и пьющей, но все ж таки какой-то своей родимой жены, не везло. Сын Сергей иногда наведывался из Бежецка и все накручивал одну и ту же пластинку. «Смотри, сопьешься, батяня». «Это от чего же?» «От тоски». «Кто тебе такое сказал?» «Да по тебе же все видно», — лукаво улыбался материнской улыбкой Сергей. «Думаешь, я ничего не понимаю?» «Чего тебе надо?» Коротко и в огрубевшей манере, появившейся у него от одиночества, отец хотел поставить сына на место. «Жениться бы тебе!» «Это по какому такому случаю?» Слегка выпивший Анатолий прищурился, желая знать, что ему еще такого умного скажет его родимый сынок. Но тот молча курил, с хрустом вонзал топор в березовые чурки, бросая в кучу готовые свежие поленья, и даже не знал, что на это ответить отцу. Сырые дрова пахли спелым березовым духом, и двое родных мужиков, безразлично вдыхая эти дворовые ароматы, почему-то не находили общего языка. Кстати, у самого Сергея в Бежецке ничего с семейным делом также не получалось. Жил он в общежитии завода. Поначалу крутил беспорядочно с разными подругами. Даже у одной, старше его почти на 5 лет, приладился вроде приживалки, но любви до гроба не получалось. А пустая смесь плотских переживаний и обеденных домашних разносолов скоро приелась. Видать, без души и семейный стол не впрок, да и самое мягкое семейное ложе становится жестковатым. «Ты сначала своей семейкой обзаведись», — корил сына Анатолий за его холостяцкое житье, «а потом родителю указывай». «А мне-то что?» — все так же бессмысленно улыбался Сергей. «Могу и молчать». «Вот и молчи», — серчал непонятно на кого Анатолий. «Только один ты здесь вообще засохнешь, учти. Я скоро в Питер махану. Там мне ребята работенку подыскали». «Ну и катись! А это уж мои остальные заботы». Анатолий забрался в сарай, вынес какую-то деталь для его захудалого трактора и, вытирая руки тряпкой, принялся мозговать, как лучше ему эту детальку пристроить вместо износившейся. Крутил ее в руках и так, и сяк, потом плюнул, бросил деталь в ящик, где валялись без пользы такие же железяки. Уселся на лавку и с тупой беспросветной горечью произнес: «А может, ты и прав насчет бабского вопроса? Совсем что-то я не того, закис здесь, да и здоровье не вечно, а то, чего доброго, ты и на самом деле укатишь. Потом только и видали тебя. Некому будет и скорую, если что, вызвать». Сергей присел с отцом рядом, обнял его и как-то не по-сыновнему, а скорее по-мужски сказал: «Вот это правильно, батя. Это другой разговор». После того случая с сыном Анатолий призадумался насчет женитьбы всерьез. Даже стал прилаживаться к одной вдовьей доярке из соседней слободки, что в километре от Чудного. Поначалу после работы такие к ней километры по вечерам накручивал, что не каждый молодой мог этим похвастаться. Да, видать, не судьба была браку состояться. Как-то раз дочка этой доярки с мужем прикатила, устроила по пьяной лавочке допросы, женскую свару, и непонятно, чем объяснить, стали выгонять уже было приживавшего в их семье Анатолия. Скорее всего, не понравилось им то, что он вкалывал от зари до темной ночи, а водку с ними неохотно попивал. Если не сказать того, что совсем после истории со Светланой противился беспробудному пьянству, в которое сваливались другие, например, та же Дояркина дочка с мужем, да еще похвалялись неведомо чем, когда из запоев по неделям не вылезали. Вот, мол, мы какие крутые, люди добрые, смотрите, уважайте и бойтесь нас. В тот день и приключилась у них по пьяной лавочке драка. Если бы не крепость духа и сила Анатолия, убили бы его. До этого тракторист Анатолий Перегудин, никогда не калечивший себе ни рук, ни ног, в тот злопамятный денек здорово порезался ладонью, а разбитую об него бутылку. Даже швы в больнице накладывали. Заживало так, будто из боя вышел. Ни злобы, ни боли. Одно душевное остервенение и растерянность. За что? Перегудин ушел от слободской доярки гордо, как и подобало его крепкому крестьянскому роду. «Лучше я буду пахать землю на этой развалюхе. Сколько есть сил, подохну один, а с ними за один стол более не сяду», — в сердцах рассуждал Анатолий. Доярка поначалу дернулась возвратить Анатолия. Слишком ловким он в постели оказался мужиком. И в хозяйстве рукастым, и находчивым. Но дочка с зятем запротестовали. Обиду на него крепко затаили. Одним словом, так все и сошло на нет. Прошло время. Анатолий опомнился от слободских переживаний. А еще через несколько месяцев и вовсе забыл про это. Швы окончательно зажили. Теперь Анатолий попробовал правда, не без искушений, зажить совсем иной, осмысленной для него жизнью. И вот тут на него ни с того ни с сего посыпались искушения. Первое случилось после того, как к нему нагрянула племянница Мария, дочка Ирины. Расплакалась вся, разжалобила душеньку простака Анатолия, а тот уши развесил и клюнул на все ее россказни. Да так, по-настоящему, по-семейному. Думал ее в доярке определить. Рассуждал так. Пусть, мол, в труде деревенском забудется. Но однажды не выдержал. И, будучи в городе, как бы невзначай, зашел в магазинчик сестрицы. Первым, кого увидел Анатолий, оказался Вадим за прилавком. Хотел тут же ему морду как следует начистить. Но рядом крутилось свидетелей предостаточно. Какую-то родственницу Вадима, оказывается, посадили на кассу. Та при появлении Анатолия настороженно рот раскрыла и долго не закрывала, пока Анатолий не вышел из магазина, ничего так и не купив. Затем он все-таки вернулся, крепко сжал кулаки и, подойдя к витрине, за которой стоял Вадим, всадил ему, что называется, по полной программе. «Душегуб ты, оказывается, мать твою!» И, не дожидаясь реакции едва опомнившегося Шурина, выскочил из магазина. «Ты еще ответишь за это!» А Ирина, ставшая в последнее время какая-то пугливая и осторожная, находилась в это время в подсобке. Услышав голос брата, хотела выбежать, но потом опомнилась и затаилась. Скорее всего, побоялась нос свой показать, лишний раз набраться проблемы себе нажить. Прежнее ее крестьянское почитание и заслуги теперь для нее ничего не значили. Да и дела ей никакого не было, чем и как там живут теперешние селяне. А тут еще кризисные заботы головушку ее так закрутили, что она забыла обо всем на свете. Дамоклов меч разорения крепко завис над всей фирмой. Вот и стала осторожничать во всем, что было связано с ее бизнесом и семьей. Ирина появилась только, когда Анатолий, крепко хлопнув дверью, вышел из магазина. Чего он хотел? «С твоим братцем сама разбирайся, а мне это вот здесь уже...» Он показал рукой у горла. Потом подошел к какому-то покупателю и стал что-то раздраженно показывать и объяснять тому. «А чего меня не позвал?» Вадим на это только махнул рукой, мол, он занят. Ирина тут же подбежала к кассе и так по-бабски тихо и аккуратно спросила ее. «Он что, пьяный был?» «Да вроде бы нет», — испугалась чего-то родственница Вадима, взятая на работу с условием, что будет все и обо всех докладывать хозяйке. «Точно? Так мне показалось?» «Показалось. А чего он ему говорил?» «Я не расслышала». Недовольная и расстроенная Ирина хотела на нее выругаться, но, посмотрев на мужа и увидав, что тот за ними краем глаза наблюдает, отошла от кассы. Потом осторожно через задний ход вышла из здания магазина, посмотрела на улицу, по которой должен был проходить Анатолий, но только увидела его удаляющуюся спину уже далеко, возле торговых рядов, молча украдкой перекрестила его и снова зашла в здание, чтобы погрузиться в работу и побыстрее забыть этот неприятный инцидент. Анатолий, вернувшийся из Бежецка, весь на нервах, не стал ничего рассказывать Марии. Не хотел будоражить ее и до того перевернутую душу. Лишь проезжая на тракторе, едва не угодил в придорожную канаву. Очнулся, когда руль выскочил из его рук, и трактор, подброшенный на здоровенной кочке, какой-то невероятной силой выкинуло на обочину. Слава богу, что все обошлось. Поначалу работа на ферме вроде как стала успокаивать Марию. Анатолий даже обрадовался такому повороту. «Я еще на лошади научу тебя скакать верхом. Никогда не ездила». — ободрял он племянницу, когда та наливала ему крутые щи, сваренные в русской печи. «Не-а!» В тот момент лицо Марии показалось ему таким да более знакомым и родным. И не потому, что они были родственники по крови. Просто он сравнил стоявший в углу старый, но еще вполне различимый облик на иконе Богородицы с лицом Марии и удивился. Так его грешная племянница сейчас напоминала ему тот первозданный недосягаемый образ женской чистоты и целомудрия, который всегда поражал Анатолия своей тайной богопознания относительно слабого пола. Анатолий наворачивал щи, причмокивал, приговаривая: «Вишь, и готовишь ты неплохо, вроде твоей бабки Елены. Молодец, старательная». «Так себе», — стеснялась Мария. «А может, жениха тут тебе найдем, дом срубим, заживешь тогда не хуже, чем городские». «Где это?» «Тут», — ухмыльнулась своей многозначительной улыбкой Мария и, скрестив руки на груди, как это она не раз любила делать, как-то по-взрослому восприняла забавные для нее мечтательные чудачества дяди Анатолия. «На ферме только я и тетя Валя, и еще скотник Сашка-дебил, вечно пьяный. Его, что ли?» Анатолий призадумался такому неожиданному реальному раскладу. Видать, совсем уж позабыл, что вся здешняя молодежь давным-давно разлетелась кто куда. Постучал ложкой по миске и более не затевал подобные разговоры. Прошла неделя, другая их пресной, бесхитростной жизни, и весь первоначальный запал Марии, полученный то ли от общения с животными, то ли от всего первобытного сельского духа, куда-то исчез. Оказалось, что мало было ухватиться городской девушке за деревенскую жизнь и держаться обеими руками, даже от отчаяния и пережитых страданий. Не хватало простой привычки к сельскому труду. Надо было иметь с детства воспитание, а его как раз и не было. Мария еще больше загрустила, а потом собрала свои пожитки и сказала, что поедет в Сонково к подруге. Поживет у нее. Да там, оказывается, живут знакомые по бежецким вечеринкам ребята. Мол, давно не виделись. Анатолий не стал противиться, видя, как душа Марии разрывается между сельским, унылым для нее пейзажем и злачными городскими ожиданиями. Молча проводил ее до автобуса. И только об одном пожалел, что никаким боком не мог пристроить ее к своему Сергею, ее двоюродному брату. У того и так не все ладно и богато складывалось. Так и простились они, мирно и спокойно, словно и не было той их идеалистической сельской нивы, на которой они прожили это безоблачное время. Впрочем, на душе у Анатолия осадок все-таки остался. Снова сидя один в избе, он вдруг понял, что, возможно, такие, как он, и есть те последние магикане сельского мира, которые, как мамонты, исчезают в небытие, и за ними уже не видно никого из русского племени. Если даже родные люди, сын и племянница, не кажут носа в деревенский рай, значит, не такое это уж рай, как многим кажется, и ему в том числе. Значит, рай где-то в других местах, в других измерениях человеческого бытия. Возможно, с этой минуты его мысли непроизвольно коснулись вечности, так сказать, зацепили ее краешком, и от этого всколыхнули в нем немалые стихийные думы, напотаенные некогда от него же темы. Как ему тут жить, поживать, чтобы имелся хотя бы какой-то смысл во всем этом его пребывании земном? Ведь не только же дышать и жить работой, огородом и колхозными тракторными передрягами. Надо же и о душе думать, если она, конечно, еще осталась. А то, может, ее давно уже и нет. А на ее месте один бурьян порос. Эти мысли, подобные им, все более охватывали его тревожное сознание, будто к чему-то готовили, на что-то настраивали. Однажды сентябрьской жарой, убирая новый урожай овса на поле возле заброшенной полуразвалившейся церкви, он вдруг остановил трактор, вылез из него и направился к храму. Он свободно зашел в пустое храмовое пространство и остановился. Огляделся и прислушался. Везде было тихо, только высоко, под купольными сводами, вспорхнувшие вороны оглашали гнетущую пустоту. «Надо же!» — удивился сам себя Анатолий. «А я как будто бы этого раньше не замечал. Сколько раз возили сюда зерно, выпивали с мужиками, и ничего этого не видел. Настенные и подкупольные остатки росписей взирали на него, словно последние свидетели той тайной, спрятанной от него церковной жизни, которая когда-то в далекие советские времена еще протекала здесь. И он, как и все в то время пацаны с пионерским задором в груди, чурался этой запретной жизни. Некоторые ребята забегали в церковь, даже морали на стенных росписях свои имена или другие какие-либо острые словечки. Толик Перегудин в этом не участвовал. Может, от того, что был крещен маленьким в этой церкви, а может, от принятого в Перегудинском доме, где с малолетства родители приучали к чужим вещам относиться с уважением. Впрочем, все это не помешало ему, воспитываясь иным духом, иными идеями и взглядами, вырасти обыкновенным советским колхозником, без подлинного крестьянского мировосприятия, основанного на христианских добродетелях и традициях. И поэтому все, что было связано с церковной жизнью, казалось ему чуждым и несовременным. Тем более в эпоху, когда космические корабли один за другим уходили в далекое космическое пространство. И оттуда советские покорители космоса докладывали на весь мир, что никакого Бога и вовсе нет. А раз так, то и все, что связано с религией, полное недоразумение и абсурд. Все это впитывали советские колхозники, естественно, чтобы идти в ногу со временем. Заражались, как и космонавты, идеями человеческого бытия, без всякого там ненужного нам Бога. И уже пахали землицу на одном человеческом энтузиазме, без помощи сил небесных, веками помогавших земледельцам нести свой тяжелый крест.